Глава 9. «У вас тут новый питомец?» — спросил он. И в его голосе впервые за этот разговор пробилась знакомая мягкая нота. «Он с той посылки», — смущенно пробормотала я. Клиентка ушла, а он, видимо, решил остаться. «Настолько понравилось ему тут у вас», — заметил Валерий. И его губы тронуло подобие теплой улыбки. Оно исчезло так же быстро, как и появилось. Он снова стал серьезным. «Лера, мне нужен ваш совет. По одному деловому вопросу. Вы знаете этот район и людей. Это займет не больше получаса. Может, за чашкой кофе? После вашей смены». Он произнес это не как предложение. Это было приглашение к диалогу, вызов. Взгляд его был прямым и твердым. Он не просил прощения. Он предлагал разговор на равных. И в этом деловом вопросе я с ужасом и надеждой уловила шанс. Шанс все исправить. Или окончательно понять, что исправлять нечего. Но говорить я не могла. Я только увидела за его спиной вошедшего мужчину с телефоном в руке. «Это к вас, к вам», — тихо сказал он, кивая в сторону нового клиента. И отступил. Валерий обернулся, вежливо кивнул и отошел к раздевалке, давая мне обслужить клиента. Он не ушел. Он встал там, изучая буклеты, всем своим видом показывая, что будет ждать. А я с дрожащими руками и лицом, пылающим от стыда и нелепой надежды, осталась пикать за стойкой. Рядом ползал червяк, немой свидетель моего краха. А я бегала за посылками с красными ушами. «Лера, ты должна. Хватит ждать принца на белом коне. Он уже стучится в твою дверь. Он сейчас уйдет». Я теряла дыхание, путаясь в посылках и штрих-кодах, пока думала совершенно о другом. А в нескольких метрах ждал взрослый мужчина, который, кажется, давал мне последний шанс перестать быть просто девочкой из ПВЗ и попытаться что-то объяснить. Мир не рухнул. Он замер в хрупком, невыносимом равновесии. И теперь мне нужно было найти в себе силы сделать шаг или навсегда остаться в этой удобной и безопасной раковине стыда. «Валерий, простите». Я передала клиенту, который совал свой разбитый андроид с QR-кодом. «Валерий!» Он, кажется, действительно уже готов был уйти. Взрослый мужчина не будет терпеть этого ни да, ни нет так долго, даже если девушка ему нравится. Обменяемся телефонами. Кажется, пауза длилась после моих слов целую вечность. Это был прыжок веры. При всех. Люди стоят, а я... Я занимаюсь своей личной жизнью и правильно делаю. Я быстро отдала посылку, едва не перепутав их, и сделала глубокий вдох. Терять было нечего. «А завтра мы можем погулять с Рексом», — выпалила я, сбиваясь с мысли. Он медленно повернулся ко мне. Его взгляд был оценивающим. Пауза растянулась, наполняясь гулом холодильника и раздраженным кашлем человека сзади. «Ричардом». Мягко поправил он, и в его глазах вспыхнула та самая редкая теплая искорка. «Его зовут Ричард, а Рекс — это соседский доберман, который его терроризирует». «А, Ричард, да, конечно. Я готова была провалиться». Но он уже подходил к стойке, доставая телефон. «Давайте». Просто сказал он. Я судорожно полезла в карман за своим. Пальцы не слушались. Я трижды промахнулась мимо иконки «Контакты», пока экран не покрылся какими-то случайными буквами. Я слышала, как кто-то в очереди ворчливо переминается с ноги на ногу. Тогда Валерий осторожно протянул руку. «Позвольте». Я замерла. Он бережно взял у меня из рук телефон. Его пальцы, такие же аккуратные, как тогда в лифте, уверенно набрали цифры, ввели имя Валерий ПВЗ и вернули гаджет. Потом разблокировал свой и протянул мне. «А теперь ваш». Я записала себя, стараясь выводить буквы ровно. «Лера, ПВЗ». И отдала обратно. «Спасибо». Он кивнул и его взгляд на секунду задержался на моем лице. «Тогда я позвоню. По поводу Ричарда и... делового вопроса». «Да», — кивнула я, не в силах вымолвить больше. Он развернулся и вышел. Дверь закрылась за ним с тихим щелчком. Вопрос был решен. «Спасибо». Он удалился легко, словно мы наконец-то хоть в чем-то смогли стать нормальной парой. И тут тишина взорвалась. «Ну, наконец-то!» — рявкнул мужик в камуфляжной куртке, швырнув на стойку свой QR-код. «Целый роман разыграли. У людей дела. Мне нужно снегоступы». «Извините», — автоматически проговорила я, начиная сканировать его код. Руки все еще дрожали. «Да уж, любовь-морковь, а нам тут со своими посылками стоять», — буркнула женщина с двумя детьми, один из которых начинал хныкать. «Мама, почему нам не отдают наш блендер?» «Простите, пожалуйста, сейчас все будет», — бормотала я, чувствуя, как волна стыда снова накрывает с головой. Я снова все сделала не так. Я подвела клиентов. Я не профессионал. И вот, когда я уже готова была расплакаться от этого хора недовольства, к стойке подошла пожилая женщина с ярко-синими волосами и в очках в сиреневой оправе. Она несла в руках длинную узкую коробку. «Девочка, не слушай ты их», — сказала она звонким, бодрым голосом, так что все на секунду притихли. «Я вот за своим новым диджериду зашла. Буду осваивать». Она подмигнула мне, демонстрируя длиннющую дудку. «А знаешь почему?» Я отрицательно качнула головой, не в силах понять, о чем она. «Потому что сердце важнее работы, милая. Сердце, оно как эта дудка. Если не дуть в нее вовремя, она вообще молчать будет. И жизнь станет скучной. Ты все правильно сделала. Молодец». И подмигнула так, как умеют только старики и бабульки. Словно они не просто мудрость сказали, а вообще будто бы эта бабулька — это я из будущего. Она взяла свою коробку, еще раз ободряюще улыбнулась и вышла, оставив после себя легкий запах лаванды и оглушительную тишину. Я стояла, сжимая в кармане телефон, где теперь был его номер, под именем Валерий ПВЗ. А передо мной лежал листок с начатым отчетом о потерях. И рядом, на краю стойки, все так же извивался одинокий червяк. Но теперь он казался мне не символом краха, а странным упрямым существом, которое, вопреки всему, просто продолжало жить. Я аккуратно подцепила его на листок бумаги и отнесла к горшку с засохшим кактусом у окна. «Живи», — прошептала я. «Только тише». Потом глубоко вдохнула, расправила плечи и, чувствуя, как в груди бьется это самое диджериду, повернулась к очереди. «Кто следующий?»